Нет, в этом-то вся и штука, что нет. А вы видите такую фигуру? Пауза. Ну, вот думаю. Пока нет. Олег Табаков. Так что такие сейчас дела. Я думаю, что не буду порывать с театром. В студии буду что-то делать, и в театре найдется всегда работа. Я надеюсь, вы не обиделись на мои вопросы? Нет, все справедливо, правильно. Эти цветочки вот в вазе, это для вас. Я не хотел сначала, а то подумайте, что я на вас воздействую так. А через 2 с лишним месяца его не стало. Удивительно, что он умер так же неожиданно, внезапно, как и жил. Да, все знали, что Ефремов тяжело болен. Давнее заболевание легких. Последний месяц он дышал с помощью кислородного аппарата. Но при всем при том не ныл, мужественно держался, смеялся, когда мы говорили по телефону. «Я думаю, все будет в норме», — говорил он со своими знаменитыми паузами после каждого слова, и не раскисал. Репетировал в театре, а рядом стоял аппарат. Когда не мог выйти из дома, актеры сами приходили к нему и в небольшой квартирке на Тверской раскручивали историю Сирано. Все время думал о реформах в художественном. Он гнал дела, чтобы в конце июня показать узкому кругу первый прогон. И вдруг это случилось в среду 24 мая. Час неизвестен. События этого дня я попыталась восстановить по часам. В 11 утра в квартиру Ефремова пришла домработница. Как всегда, приготовила кашу, чай. Олег Николаевич еще был в постели и сказал, что встанет попозже. В этот день он явно не спешил в театр, потому что репетиция отложилась, но совсем не по причине его плохого самочувствия. Сергей Томкин, врач МХАТа имени Чехова. Репетицию отменили из-за Виктора Гвоздицкого, исполнителя роли Сирано. Он повредил ногу, и мы с ним отправились с утра в институт Склифосовского. Олег Николаевич переживал, что работа остановилась. Поэтому он оставался в постели, поговорил по телефону со своей помощницей по театру Татьяной Горячевой и попросил прийти ее в 17:00. Татьяна Горячева. Мы вечером собирались идти смотреть антрепризный спектакль с участием нашего артиста Бори Щербакова. Когда я вошла в квартиру, то с порога крикнула: «Это я!» Но никто не отозвался. «Спит, наверное», — подумала я и не стала заходить в спальню. Знаете, даже в сердце вон ни на столечко ничего не шевельнулось. Действительно, ничто не предвещало трагедии. В последнее время Олег Ефремов, несмотря на плохое самочувствие, с которым он как-то даже свыкся, был очень деятелен. Он выезжал в Мелехово на фестиваль «Чеховская весна», где его курс показывал «Бабье царство». Наталья Кривошапова, пресс-секретарь главы администрации Чеховского района. Он вышел из машины и улыбнулся. В Мелехово на фестивале его ребята играли потрясающе. Ведь именно в этот день Олег Николаевич их благословил. А после спектакля мы поили его кофе с молоком. Знаете, в чем до сих пор обвиняет меня? Расколов МХАТ, я способствовал развалу СССР. Итак, помощница, как они сговорились в тот день, пришла к 17:00. Спустя какое-то время заглянула в комнату. Татьяна Горячева.